богатым. Даже тогда, когда стану звездой, а ты уходишь от меня, ты уходишь от меня. У меня дом в рабочем квартале, из окна видно множество труб, а ты уходишь от меня, ты уходишь от меня, ты любишь солнце. Мне дают отпуск только зимою, и я провожу его, глядя в окно. А ты уходишь от меня, ты уходишь от меня. Я выстрою дом в океане, я буду смотреть на тебя в окно, как ты уходишь от меня, ты уходишь от меня. Как ты уходишь от меня, ты уходишь от меня.